Ирина и Ленка были дома. Ирина проснулась практически вместе со мной. Сварила мне кофе, пожарила яичницу и продолжила заниматься своими домашними хлопотами. А я своими. Ленка же проснулась, судя по всему, только что. Ибо когда я зашла в дом, она встретила меня в дверях комнаты, сонная и растрёпанная. «О, Танюш, ты уже на ногах? Ну ничего себе!» — буркнула она и зевнула. «Вообще-то я тут не на отдыхе, а по делу», — напомнила я подруге. «А, ну да», — махнула она рукой. «И как твои успехи?» «Продвигаются», — я усмехнулась, глядя на подругу. «Иди умойся, взбодрись, причешись и подходи на кухню, а то я скоро снова уйду». Через минут 10 мы втроем сидели на кухне и поглощали свежесваренный кофе и румяные сырники, заботливо приготовленные гостеприимной хозяйкой. Подруги интересовались ходом моего расследования, но я их не порадовала особыми результатами. Опять же, мне было, что им рассказать, но я не видела в этом смысла. Не хотелось мусолить все это пустыми разговорами и тратить на это время. «Если будет что-то интересное, поговорим вечером», — деловым тоном пообещала я им и поднялась со стола. «Ирина, спасибо тебе за уже второй завтрак. Я вас покидаю. Ирина, открой мне ворота, пожалуйста, я заберу машину». «Да, конечно. Кстати, девчонки, у меня предложение. Давайте сегодня вечером попаримся в бане, а то мы с Ленкой так баню не истопили со всеми этими неприятностями и суетой». «Отличная идея», — подхватила Ленка. «К тому же Таня у нас любит попариться в баньке. Да чтобы с веничком и пожарче. Так что, и Русик, у тебя будет хороший компаньон. Ты же знаешь, что я не особо любительница париться, особенно до одури, как ты это любишь. Поэтому, пока вы там будете наяривать друг дружку веником, я буду сидеть в предбаннике и попивать чаёк». «Ну и замечательно», — радостно отозвалась Ирина. «Только я еще думаю Машку Новикову пригласить, все веселее будет. Она тоже любительница посидеть в предбаннике и попить чай. Так что тебе, Ленчик, тоже будет не скучно». «Здорово, зови, конечно», — согласилась подруга. «Тогда до вечера», — ответила я им. «Но, возможно, я среди дня забегу домой, не знаю, как пойдет. Татьяна, забегай в любой момент, мы, скорее всего, будем дома. Пойдем, я отопру ворота и выпущу тебя». Оказавшись в машине и выехав со двора, я тут же остановилась недалеко от дома и решила проверить свою догадку, которая терзала меня еще со вчерашнего вечера. Для начала я в очередной раз проверила входящие сообщения. Ответа от подруги Лили до сих пор не было, хотя мое сообщение было отмечено как прочитанное. Видимо, Лиля сейчас занята и ответит мне позже. Зато я могла спокойно изучить сообщение с файлами, которое прислал мне Иван Сергеевич. Трудно было понять, какие пуговицы были на куртке убитого Бориса. Я увеличивала фотографии, всматривалась, но изображение было размытым. Но я смогла определить бренд куртки, поэтому тут же вошла в сеть и в одном интернет-магазине смогла отыскать точно такую же куртку. Вот тут, на рекламной картинке, все было отчетливо видно. И я точно убедилась, что у данной верхней одежды совсем нет таких блестящих пуговок, которую я нашла. Куртка Бориса Лиходеева была с замком молнии, и пуговицы имелись только на рукавах, большие и коричневые. Что и требовалось доказать. Ладно, оставим пока размышления о моей маленькой пуговке из кладбища и перейдем к другой, не менее интересной находке. Я достала из бардачка колоду Таро и тут же вытащила все карты. Я прекрасно помнила, как выглядели те карты, которые были найдены на телах жертв. Я не спеша, внимательно, карта за картой перекладывала их, кидая на пассажирское сиденье. И через пару минут я пришла к неутешительному выводу. В этой колоде недоставало тех карт, которые были на телах убитых женщин. А именно, я не обнаружила карты дурака и верховной жрицы. И это стопроцентно означает, что это та самая колода Таро, и она принадлежала нашему убийце. Точнее, она могла ему и не принадлежать, но воспользовался он именно этой колодой. Остается вопрос, чьи это Таро? Действительно ли их хозяином был убитый Борис Лиходеев? Если это и так, то у меня возникали некие сомнения по этому поводу. Не вязался у меня облик и характер простого работящего сельского парня-плотника с наличием у него такой атрибутики, как Таро. Хотя в жизни всякое бывает. Вдруг парень на досуге решил освоить технику гадания таким способом и приобрел себе данные карты. Правда, верилось мне в это с трудом. А некто прознал, что у Бориса имеются подобные карты, и решил этим воспользоваться, тем самым подставив его. А может, у парня была подружка, которая увлекалась данным видом гадания, и эта колода принадлежала ей. Но если верить сведениям, которые мне сообщили его друзья, Борис на данный момент ни с кем не встречался и находился в активном поиске. И также возникает резонный вопрос, почему эта чертова колода находилась в столярной мастерской под каким-то рабочим шкафом для инструментов, а не, например, дома? У меня пока только один более-менее вразумительный ответ. Эти Таро туда специально подбросили. «Господи, бедный парень», — вздохнула я. Мало того, что на территории его дома оказалась главная улика в лице этих грёбаных Таро, карты которых были на двух убитых женщинах, так его самого тоже убили. Вот только никакой карты на его теле не было. Да уж, та еще головоломка. Ладно, не будем ломать голову, а продолжим собирать сведения. Для начала надо наведаться к дому Лидии Петровой и хорошенько там осмотреться. В этот момент мой айфон издал звук «жжж», а это значит, что мне пришло сообщение в одном из мессенджеров. Я глянула на экран, так и есть, сообщение было от Лили, наконец-то. Так, послушаем. «Танюша, привет! Колода, которую ты мне показала, это колода Таро Райдера Уэйта. Считается классической колодой Таро. Создана в начале 20 века писателем и оккультистом Артуром Эдвардом Уэйтом, а впервые была издана Уильямом Райдером, поэтому и носит такое название. В колоде 78 карт, из них 22 старшие арканы и 56 младшие арканы. К слову сказать, аркан, арканум, переводится как «таинство» или «секрет». Старшие или великие арканы имеют нумерацию от 0 до 21, и у каждого из них свое название, символика и значение, раскрывающие смысл, энергию, архетип, в общем, саму суть чего-то или кого-то. Что касается тех двух карт, которые ты мне прислала, то они относятся к старшим арканам. Это дурак и верховная жрица. Татьяна, а что это тебя заинтересовали, Таро? Или это, как я понимаю, связано с твоим очередным расследованием? Если не секрет, то поделись, что ты расследуешь. Возможно, я смогу помочь более детально. Для Лили, живущей в Краснодаре, у меня никакого секрета не было. Поэтому я тут же надиктовала ей в голосовом сообщении самую суть моего расследования. Вкратце поведала ей об убийствах двух пожилых женщин и тех самых картах, что были обнаружены на их телах. К счастью, Лиля сразу прослушала мое послание, ибо была онлайн. Я заметила, что она наговаривает мне сообщение, поэтому решила дождаться и не выходить из мессенджера. Через пару минут мне пришел ответ. «Ух ты! Ничего себе, какое у тебя интересное дело!» «Значит так, первая жертва и первая карта. Ключевое слово для понятия аркана «Верховная жрица»» Интуиция, тайна, тайные знания, беспристрастность. Эта карта говорит о многом и ни о чем одновременно. Иногда, если выпадает эта карта в раскладе, то это может говорить о том, что ответа на вопрос попросту нет, это тайна. А иногда прямо говорит о том, что человек имеет отношение к тайным знаниям, эзотерике, то есть эта карта может указывать на астролога, таролога, ведьму. Скорее всего, именно на это и указывала эта карта, которая, как ты сама сказала, была найдена на местной убитой колдунье, которая гадала, завораживала и тому подобное. Так что с этой жрицей ваш маньяк попал прямо в точку. А вот вторая карта. Лиля хмыкнула, выдержала паузу в несколько секунд и продолжила. Карта «Дурак». Ее еще называют «Шут» или «Безумец». Да, Уэйт рассматривал эту карту как безумство, манию, экстраординарность. Да смело можно предположить, что человек, на котором была обнаружена эта карта, был попросту сумасшедшим. Но, Танюша, между нами девочками, смею предположить, что твой убийца не особо углублялся в тайный смысл карт, и познания у него весьма поверхностные. Он просто подбирал карты по названиям. Если с жрицей он попал в самую точку, то вот со второй жертвой. Знаешь, лично я бы на его месте на сумасшедшую положила бы луну. Вот где иллюзии, фобии и психические расстройства. Но ваш маньяк, походу, этого не знал, а значит, он точно никакой не таролог. Я поблагодарила Лилю за ответ. Я получила довольно интересную информацию, есть над чем подумать. А раз уж мы коснулись в данный момент темы эзотерической, то я решила погадать на своих 12 гранниках. Обстановка как раз к этому располагала. Я достала из рюкзачка замшевый мешочек, сосредоточилась на вопросе. А думала я именно о нашем маньяке, что убил двух женщин и молодого мужчину. Высыпала кости на пассажирское сиденье. 36 плюс 20 плюс 6. Ваши планы и надежды закончатся полным провалом. «Вот тебе и здрасте», — разочарованно произнесла я, но и тут же одернула себя. «Минуточку», — сказала я вслух. «Я задала вопрос касаемо нашего убийцы, а значит, и ответ надо расценивать в соответствии с вопросом. Поэтому эта трактовка не относится ко мне, и то, что затеял наш маньяк, закончится полным провалом. Надеюсь, что действительно так и будет». Я убрала косточки обратно в мешочек, завела двигатель и тронулась с места.